Глава 59. Пост, который назначил себе Томаш, был строгим. Можно было только пить воду без еды. Он решил выдержать так 2 дня. Сильнее, чем надежда избавиться от клейма, его подталкивала сама потребность в умерщвлении плоти. Он чувствовал, что это правильно, что так надо, по справедливости. Причины у него были. Словно в знак того, что он не такой, как все, его поразила странная болезнь. Утром он украдкой приносил в кружке воду и старался смыть пятна с простыни. По ночам ему снились кошмары. Барбарка, голая, обнимала его и секла розгой. Печаль. Должен быть какой-то способ разорвать завесу, потому что окружавшие его вещи были либо пусты внутри, либо, как ему иногда казалось, покрыты какой-то паутиной, лишавшей их четкости. Не выпуклые, а плоские. К тому же завеса скрывала секрет, раскрыть который он стремился, как во сне, когда человек бежит, уже вот-вот достигнет цели, но ноги словно налиты свинцом. Бог, почему он создал мир, в котором смерть, смерть и смерть? Если он благ, то почему нельзя ступить шагу, чтобы не убить, пройти по тропинке, чтобы не раздавить гусениц и жуков, даже если стараешься на них не наступать? Бог мог сотворить мир по-другому, но захотел именно так. Неудача на охоте и постыдный недуг исключили Томаша из общества людей, но тем самым склонили к размышлениям наедине со всем. Пост должен был очистить его, вернуть ему нормальность и в то же время дать понимание. Наказывая себя, человек демонстрирует отвращение к совершенному им злу и своей наказующей частью призывает Бога. Томаш убедился в действенности этого способа. Утром ощущение пустоты, как перед святым причастием. Потом, через несколько часов, ужасно хочется есть и приходится преодолевать искушение. Ну, позволь себе хоть кусочек яблока. Чем дальше, тем легче. В основном он лежал и дремал, внутренне облагораживаясь. Но самое главное произошло с предметами вокруг, с небом и деревьями, когда он вышел на крыльцо. Томаш открыл не больше, не меньше, что слабее выходит из себя и, превратившись в точку, парит у себя над головой. Зрение этого второго «я» было острым и охватывало остальную часть себя как нечто знакомое, но в то же время чужое. Эта остальная часть уменьшалась, уходила вниз, вниз, и вся земля вместе с ней. Но предметы на земле по-прежнему были видны во всех подробностях, хоть и летели на дно пропасти. Печаль отступала, слишком новый открывался вид. Антонина рассказывала, что богиня Верпея сидит на небе и прядет нити судьбы, а на конце каждой из них качается звезда. Если звезда падает, значит, Верпея перерезала нить. Тогда какой-то человек умирает. Томаш, вместо того, чтобы снижаться, напротив, устремлялся вверх, подобный паучку, который быстро поднимается на ветку, сматывая невидимую паутину. Он осуществил задуманное, хотя к вечеру следующего дня совершенно ослаб. А когда вставал, голова у него кружилась. На ужин он съел простоквашу и картошку, и никогда еще ее запах с маслом не казался ему таким чудесным. В утешение Бог послал Томашу мысли, которые прежде никогда его не посещали. Стоя на газоне, он любил широко расставить ноги, наклониться и смотреть сквозь их ворота назад. Перевернутый таким образом парк выглядел неожиданно. Пост тоже менял не только его, но и то, что он видел. Однако переставал ли при этом мир быть таким, как раньше? Нет. И новое, и прежнее существовало в нем одновременно. Если так, то... Может, мы не совсем правы, когда сетуем, что Бог все плохо устроил? Откуда мы знаем? Не проснемся ли мы однажды? И не обнаружим ли еще одну неожиданность, удивляясь, какими раньше были глупцами? И кто знает, не смотрит ли Бог на землю сквозь расставленные ноги или после такого долгого поста, с которым пост Томаша не идет ни в какое сравнение? Но белка мучилась. Может ли кто-нибудь взглянуть на нее с другой стороны и сказать, что это нам только привиделось, что нет, она не страдала? Этого уже, наверное, не скажет никто, даже Бог. Во всяком случае, благодаря посту перед Томашем открылась щель, сквозь которую падал соединявшийся с ним луч. Он прикасался пальцем к стволу клена и удивлялся, что его невозможно проткнуть. Там внутри ждала страна, по которой он уменьшенный бродил бы целый год. И дошел бы до самой сути, до деревень и городов за пределами коры, в древесине. Впрочем, это не совсем так. Городов там нет, но их можно себе представить, потому что ствол клена огромен, и не только в человеке, который на него смотрит, но и в нем самом кроется возможность быть то одним, то другим. Одиночество тяготило Томаша. Он тосковал по растворению в другом человеке и разговору без слов. Однако его требования были чрезмерными. Бабушка Миссия, да. Но ведь он не мог бы ей ни в чем признаться. Ее суть была не в этом. Что до исповеди, то он относился к ней прохладно. Его отпугивало испытание совести по вопросам из молитвенника, на которые нужно давать утвердительные или отрицательные ответы, не затрагивающие главного. Он носил свою вину в себе, всеобъемлющую и не поддающуюся разделению на грехи. «Боже, дай мне быть таким, как все», — молился Томаш. А демоны напрягали слух, обдумывая дальнейшие действия. «Помоги мне научиться хорошо стрелять. И не дай забыть, что я решил стать естествоведом и охотником. Исцели меня от этой мерзкой болезни». Тут, учитывая низкий ранг многих демонов с берегов Иссы, трудно поручиться, что они не разражались беззвучным хохотом. «А когда тебе будет угодно просветить меня, дай мне понять твой мир, какой он есть на самом деле, а не каким мне кажется», — демоны мрачнели, потому что, оказывается, дело было серьезнее, чем они думали. Многочисленные противоречия, которые можно усмотреть в желаниях Томаша, для него самого противоречиями не были. Он скорбел о смерти и страдании, но воспринимал их как особенности мира, в котором жил. Поскольку это не зависело от его воли, он должен был заботиться о своей позиции среди людей, а ее можно занять, приобретая навык убивать. Теперь он предпочел бы поддерживать дружбу с Рамуальдом и ходить в лес без необходимости проливать кровь, но слагал в себя ответственность, хотя полностью избавиться от нее ему так и не удалось.